Глава 30. О пользе возведения преград на пути вашего возлюбленного к вам, как об одном из способов привода мужчины в секс. Уж коли мы заговорили о сексе, значит, будем считать, у вас с ним до этого дошло. И продолжается уже некоторое время. У кого-то недели, у кого-то 15 лет. Только почему-то он, получив это самое, совершенно не стремится зарегистрировать ваши отношения. И правильно делает, потому что получил, что хотел, по более дешевой, чем брак, цене. Но зачем ему теперь доплачивать, когда и так все хорошо и гораздо лучше, чем в браке, потому что он имеет свою женщину, имеет свободы и не имеет никаких обязанностей. Приходи, ешь, пей, имей и уходи, чтобы прийти, когда вздумается, и уйти, когда захочется. Как его не понять? Ну, стали бы вы второй раз платить за туфли, которые купили неделю назад? Нет, конечно, потому что уже их носите. Вот и он не хочет доплачивать. Тем более, что вы его поощряете тем, что всячески облегчаете ему жизнь, ни с кем другим не гуляете и даже не думаете об этом, потому что есть он. Находите место для встреч, встречаете у порога, кормите, укладываете в постельку, утром снова кормите, ничего за это не попросив, и на прощание говорите, что будете ждать. Таково свойство наших хороших женщин. Отдавать все, ничего не требуя взамен. И именно потому наши хорошие женщины устраиваются в этой жизни хуже нехороших женщин и много хуже стерв. Не надо отдавать все. Вернее, отдав все, надо что-то требовать взамен. Нет, не напрямую, потому что прямой атаки на его свободы мужчина не простит, дестабилизируя обстановку, всячески усложняя ему получение того, что он хочет. Вот, допустим, объявляется ваш избранник на пороге. Вы бросаетесь ему навстречу, раздеваете, усаживаете за накрытый стол, расстилаете кроватку, а тут возьми и явись ваша подруга, которую вы заранее попросили прийти, ну, чтобы усложнить ему жизнь. Подруга садится за стол и начинает уминать предназначенные ему пирожки и начинает болтать. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Час. Второй. Третий. А он, между прочим, после ужина желает лечь с вами в койку. И вы тоже желаете, не меньше его, и всячески это показываете. А она ля-ля-ля, ля-ля. Четвертый час. А что вы можете поделать? Ведь подружка не знает, что у вас отношения, потому как они конспиративные. Думает, что вы просто школьные друзья. Ля-ля-ля, ля-ля. А потом того хуже. «Ты меня проводишь?» — спрашивает подружка. «Ведь нам по пути». И ваш кавалер, так и не упав в расправленную кроватку, надевает куртку. Ладно, в этот раз не получилось, зато в следующий раз... В следующий раз к вам должны приехать родители. По крайней мере, вы так говорите, поэтому весь вечер приходится сидеть по стойке смирно за столом на стульчиках. И уходить не поздно, потому что родители очень строгие. Ну ты смотри, опять не получилось. Ладно, потерпим еще несколько дней. Только через несколько дней к вам приезжают родственники, и вашему кавалеру приходится ложиться на пол на матрас. Ну, потому что ваши отношения неофициальные. Вот кабы официальные, тогда, конечно, тогда всех подруг и родственников взошей. Таким образом, постоянно распаляя своего любовника и тут же осаживая его, вы ломаете сложившееся не в вашу пользу благополучие и оставляете единственно возможный выход — вход в ЗАГС. Чтобы ваш избранник в конце концов не выдержал, сказал: «Мне твои подруги, твои родственники и одноклассники, которые достали!» И сделал вам предложение. Чтобы этих подруг, родственников и одноклассников пинком... Ну и ладно, авось подруги и родственники не обидятся, потому что были заранее предупреждены вами. Вот только мучая своего избранника, не следует перебарщивать. Надо хотя бы иногда давать ему то, что он хочет. Но чтобы он не охладел к вам. И надо всячески подчеркивать ваши, По поводу невозможности телесных удовольствий, страдания, нужно биться головой о косяк и кричать «Я не перенесу этого!». Потому что если не страдать, не кричать и не биться, ваш возлюбленный может сильно обидеться на ваше хладнокровие и может заподозрить неладное.